Воспользуйтесь своим собственным предприятием. Это будет не безинтересно вам узнать, как развивается ваше предприятие. Дело все в том, что бухгалтерский баланс – это открытый документ. Его никто не скрывает. Этот документ представляется тем, кто запрашивает его. Вы можете обратиться в свою бухгалтерию и сказать, что изучая курс финансового менеджмента и готовясь стать высококлассным финансистом или руководителем предприятия, который разбирается в деятельности предприятия и собирается руководить им очень высококачественно, для этого требуется изучить бухгалтерский баланс. Вам никто не откажет. Вы получите бухгалтерский баланс, и вы внимательно-внимательно изучите его, почитаете его, поймете и увидите массу-массу полезной информации. Что же содержит в себе бухгалтерский баланс? Левая и правая часть. Левая колонка, правая колонка. В левой колонке изображены активы предприятия, то есть ресурсы предприятия, структурированные по составу и направлению их использования. В правой части баланса те же самые ресурсы, но только структурированные по источникам их финансирования. Левая и правая часть, обращаю ваше внимание, это одни и те же ресурсы предприятия. Просто срезы этих ресурсов разные. Один срез отражает направление использования, а другой срез означает источники возникновения этих ресурсов. Откуда появились эти ресурсы и куда они были направлены. Видите, как просто, все просто в этом бухгалтерском балансе. Нет ничего сложного. В бухгалтерском балансе выполняется еще следующее требование. Поскольку это одни и те же ресурсы, что в левой части, что в правой части, то, естественно, сумма баланса левой части равна сумме баланса правой части. Это же одни и те же ресурсы. В левой части активы, в правой части пассивы. Поэтому можно смело утверждать, что сумма всех активов предприятия равна сумме всех пассивов предприятия. Пассивы предприятия – это источники формирования финансовых предприятий. Они состоят из двух блоков. Из собственного капитала предприятия, главный источник капитала у предприятия, его собственные средства, плюс обязательства, которые есть у предприятия по заимствованию каких-то денежных средств. Так вот, собственные средства плюс обязательства равны активам, пассивы равны активам, и активы равны сумме собственных средств и обязательств. Вот такое условие обязательно выполняется для бухгалтерского баланса. Теперь более подробно мы с вами поговорим о каждой из частей бухгалтерского баланса. Остановимся мы на активах, на левой части. Внимательно мы их изучим, посмотрим, что собой они представляют. А вам я опять-таки рекомендую взять в руки баланс и внимательно изучать его, держать его перед собой, слушайте лекцию и смотрите на баланс. И вам тогда легче будет его усвоить, легче будет его понять, разобраться в том, из чего он состоит, почему там записаны те или иные строки. Почему? И почему они в том или ином порядке там записаны? В балансе нет ничего случайного, ничего хаотического. В него вложена огромнейшая логика финансистов, которые готовили этот баланс. Активы предприятия в балансе сгруппированы по их ликвидности. Ликвидность означает возможность превращения ресурсов в денежную форму. Чем более ликвидный ресурс, тем легче, быстрее превращается он в денежную форму. Понятно, что самый ликвидный ресурс – это денежные уже сами ресурсы. Они очень легко превращаются сами в себя. Все остальное требует более длинного срока по возврату, вернее, по превращению этих ресурсов в денежную форму. Строки актива записаны сверху вниз по степени возрастания ликвидности. Самая верхняя строка – это самые менее ликвидные активы, самая нижняя строка – самые быстро ликвидные активы. Итак, сверху вниз по степени возрастания ликвидности. Активы разделены на два блока. Первое – это долгосрочные активы. Они в верхней части баланса расположены, вы их видите перед собой. И внизу краткосрочные активы, которые живут меньший период, чем долгосрочные активы. В балансе их еще называют внеоборотные средства и оборотные средства. Долгосрочные активы используются более одного отчетного периода. Как вы помните, мы уже с вами говорили, что отчетный период финансовой отчетности один год. И те активы, которые используются дольше одного года, которые, участвуя в процессе производства, переносят свою стоимость медленно, амортизируя через амортизацию дольше одного года, являются долгосрочными активами. Есть краткосрочные активы, продолжительность жизни которых заключается менее одного отчетного периода. Что же касается пассивов, которые в правой части баланса показаны, то они группируются по срочности возврата обязательств. Опять-таки, движение сверху вниз от тех обязательств, которые более длинные по срокам возврата, к тем обязательствам, которые самые короткие по срокам возврата. Вот почему в верхней строчке пассива стоит собственные средства, уставной капитал предприятия. Это то, что предполагается, что будет возвращаться в самую-самую последнюю очередь. А в лучшем случае, если предприятие будет работать долго-долго-долго и никогда не будет возвращаться, то есть будет служить столько, сколько будет существовать это предприятие. Если мы посмотрим с вами на активы, то мы увидим, что в состав оборотных активов, те, которые служат менее одного отчетного периода, входят запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. Мы уже с вами сказали, что денежные средства не случайно находятся в самой нижней строчке. У них самая высокая ликвидность, они уже есть, денежные средства. Следом за ними по скорости превращения в денежные средства относятся краткосрочные финансовые вложения. Это те средства, которые вы вложили на очень короткий период. Может, вы займ предоставили. И они вам вот-вот скоро вернутся в денежной форме. Поэтому они находятся чуть выше, чем денежные средства. Далее находится дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность – эти денежные средства, которые вам должны вернуть, но пока еще не вернули. Мы сегодня еще с вами чуть позже поговорим о дебиторской и кредиторской задолженности, остановимся на этом более подробнее. А сейчас скажем о том, что есть еще и запасы. Это самая верхняя строчка оборотных активов. Запасы – это то, что нужно предприятию для нормального функционирования. Дело все в том, что если у предприятия нет запасов, то предприятие рискует нарушить ритмичность своей работы. Предприятие должно работать образно, как часы, ритмично, из минуты в минуту. На этом построен цикл производства. Но, к сожалению, существует реальность, действительность, которая связана с действиями других предприятий, смежных, у которых закупается сырье, комплектующее. Существует поставка электрической энергии, которая тоже может нестабильно поставляться, иногда может отключаться, прерываться. Существуют работники предприятия, которые тоже люди живые, которые иногда уходят в отпуск. И, следовательно, тоже в этот период их нет на работе. Иногда они болеют, иногда ухаживают за детьми. Это тоже прерывание производственного процесса, нарушение ритмичности. Но нарушение ритмичности для предприятия – болезненное явление. Дело все в том, что предприятие, опять-таки, находится не само по себе, не на Луне, не оторвано от реальной действительности. Это предприятие связано огромным количеством договорных поставок с другими предприятиями, которые ждут в срок поставленной продукции. И то, что на предприятии нарушается ритмичность, и оно не может в срок обеспечить поставку этой продукции, приводит к сбою деятельности других предприятий. И у них у самих нарушается ритмичность. Но никто не хочет иметь дело с неритмичным бизнесом. С бизнесом непредсказуемым, который может прерваться, нарушить договор. Это некомфортно для бизнеса. Поэтому предприятие, которое нарушает ритмичность своей работы, это предприятие не очень выгодно в качестве партнера. С ним не все хотят иметь дело. Уж тем более не все хотят доверять ему свои финансы или вкладывать финансы в это предприятие. Поэтому предприятие, к сожалению, вынуждено иметь запасы. И с помощью запасов обеспечивать ритмичность своей работы. Да, запасы требуют определенного омертвления ресурсов, определенного дополнительного расхода средств. Под эти запасы нужно построить склады. В этих складах нужно иметь комплектующие. И только тогда, когда будут склады с комплектующими, будет идти нормальная ритмичная работа. Но это дополнительные расходы. Но, к сожалению, эти дополнительные расходы предприятиям нужно нести. Тогда они обеспечат ритмичность работы. В нашей стране, и не только в нашей стране, пока еще не удалось достичь такой степени поддержки ритмичности, чтобы можно было обойтись без запасов, чтобы можно было осуществлять прямые поставки комплектующих для предприятий, и предприятия не нужны были бы склады, не нужны были запасы. Единственная страна, которая реализовала такую возможность, является Япония. Система Just-in-Time обеспечивает Японии поставки комплектующих прямо с колес предприятиям, где реализуют в процессе производства. Не требуется иметь запасы и склады. Особенность Японии, Японии так и не смогли повторить ни одна другая страна. Наверное, это связано с менталитетом японского бизнеса. А может еще и с тем, что Япония территориально очень маленькая страна. Очень маленькая. Вы сравните Россию и Японию. Представьте себе на карте огромнейшую Россию и маленькую-маленькую Японию. А теперь для сравнения, в этих двух странах проживает примерно одинаковое количество населения. Огромнейшая Россия и маленькая по территории Япония. И вот этот маленький размер территории создал потенциальную возможность быстрой доставки комплектующих от одной фирмы к другой. Может быть, стоит только всего дорогу переехать, и доставка уже осуществлена. Это одна из причин, почему в Японии удалось реализовать систему без склада на фирмах. Тем не менее, в нашей стране с ее огромнейшими просторами и зачастую с необязательностью субъектов запасы просто жизненно необходимы. Есть запасы, есть ритмичность, есть прекрасная работа, есть поддержка хороших взаимоотношений между предприятиями. Следующий момент, о котором мы с вами поговорим, это о задолженностях, которые существуют у предприятий. У предприятий бывает два вида задолженности. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность – это те средства, которые причитаются предприятию, но еще не получены этим предприятием. Возможно, предприятие проводит отгрузку товара и оказывает так называемый товарный кредит. Это особо получило распространение в торговле. Торговое предприятие старается получить товар без денег, с отсрочкой платежа, чтобы после реализации этого товара вернуть деньги. И у производителей накапливается дебиторская задолженность. Им все больше и больше и больше должны денежных средств. Но мы должны с вами понимать, что ни одно предприятие не может все время отдавать свою продукцию, не получая денежные средства обратно. В противном случае оно просто остановится, прекратит свое функционирование. Поэтому все только в меру. По этой причине каждое предприятие в стране, как и во всем мире, стремится не допустить высокой дебиторской задолженности. Да, все предприятия согласны отгружать товары в кредит надежным партнерам, но немного, ненадолго и обязательно с возвратом денежных средств. На предприятиях даже проводится целая политика по возврату дебиторской задолженности. Есть сотрудники, которые, чьей функциональной обязанностью является заботиться о возврате дебиторской задолженности. Они обзванивают контрагентов, они ежедневно ведут с ними беседу, они их уговаривают, умоляют, упрашивают. Потом в приказном порядке просят их вернуть денежные средства. И в крайнем случае, когда совсем-совсем ничего не удается решить, обращаются к юридическим органам. В арбитраж, который может заставить предприятие вернуть денежные средства, а может и признать его банкротом, если оно не может вернуть вообще эти денежные средства. Обращение в юридические органы является самым надежным, самым действенным, хотя и последним средством. Кроме дебиторской задолженности, у предприятия есть кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность – это хитрая задолженность. Это то, что должны вы и не хотите это возвращать. По той или иной причине. Ну, самая распространенная причина – нечем возвращать. Да, есть долг, но пока возвращать нечем. Приходится объяснять партнерам, что вы надежный партнер, что вы обязательно-обязательно вернете эти денежные средства, что вот-вот, и вы сразу же рассчитаетесь, но пока вы не можете их вернуть. Зачастую до реализации продукции, которую вы получили. Когда вы продукцию реализуете, у вас появятся денежные средства, чтобы можно было вернуть задолженность. Но иногда предприятие злоупотребляют кредиторской задолженностью, и даже когда у них есть денежные средства, и когда они развиваются очень быстро,